Выправляли, выправляли, выправляли нас, забивали, забивали, забивали нас. Выправляли нас матули на смертный бой, брали мы мушкеты гули у поход собой. Ты по кулю росным лузи посвит самой конь, ты целуй меня устны, ты целую скронь. Ты по кулю росным лузи посвит самой конь, ты целуй меня устны, ты целую скронь. Выправляли, выправляли, выправляли нас, забивали, забивали, забивали нас. Выправляли нас матули на чужин землю, кто от шабли, кто от кули знойдет смерть свою. Пыл с дорогою в ковруси, а с подковой конь, ты целуй меня в усны, ты целую скронь. Пыл с дорогою в ковруси, а с подковой конь, ты целуй меня в усны, ты целую скронь. Выправляли, выправляли, выправляли нас, забивали, забивали, забивали нас. Выправляли нас матули боронить свой край, ходят шабли, ходят кули, тяжко помирать. Коли ж дасть мне Бог вернуся на родиму я, поцелуй меня устны, любая моя. Коли ж дасть мне Бог вернуся на родиму я, поцелуй меня устны, любая моя. Выправляли, выправляли, выправляли нас на смертный бой, на чужин землю, баронить свой край, любую свою.